Глава шестая. Короткий путь по станции продлился недолго. Оба мужчины сейчас находились в диспетчерской базе. В абсолютно пустой диспетчерской, поэтому можно было разговаривать совершенно спокойно. Хотя, пожалуй, во всем космосе, именно на этой базе, даже при наличии абсолютно всех населяющих ее существ, разговор остался бы таким же свободным. Так, в периметрах тихо. Возможно, наша приманка отработала хорошо. Кофе будешь? Командор сел на место главного диспетчера, обрамленное широкой панелью управления и множественными мониторами. В руках у него была небольшая чашечка горячего напитка. «Кофе? А, ты про этот напиток, что пьют наши друзья-аборигены? Он так называется?» Спокойно отнесся к предложению Себастьян, взяв протянутую чашечку. «Понятия не имею», – пожал плечами командор и отхлебнул глоток из своей. «Ребята, что были вместе с Керо, привезли. Он, оказывается, бывал на этой планете. Вот что значит опыт. Название «Старый Альф» тоже, кстати, не знает. Поэтому и называют так. Вызывает личные ассоциации». «Да? Пускай. Но напиток на любителя. Хотя эффект ощущаю. Надо бы на химсостав его проверить». Док оставался доком. «Кстати, а Тиберий нисколько не удивился этому напитку и названию. Странно, не находишь?» «Не нахожу. Причем абсолютно. Тут как раз все просто». Себастьян хмыкнул и улыбнулся. «Тиберию совершенно на это плевать. У него есть цель, и лишь она перед его глазами. Ты не находишь это странным? Я так понимаю, Себастьян, ты как раз хотел поговорить со мной о нем. И, судя по этим словам, Тиберий не очень хороший человек. Хотя нет, я думаю, тут больше подойдет слово «надежный». Но я не могу понять, отчего те же Лин и Фрея испытывают к нему неприкрытую симпатию. Они даже рисковали собственными жизнями, чтобы помочь ученому. Это слабо сочетается с ненадежным человеком. Вот поэтому мы и здесь, Александр. Это будет звучать странно, но на моей памяти только Тиберий является человеком, требующим опыта общения с собой, чтобы примерно понимать его поступки. У него очень сложный характер. Даже не так. Сложный! Себастьян развел руки, очерчивая ими большой круг. Он может показаться абсолютно лояльным, согласным на все 100 с твоим мнением, а потом пойдет наперекор, преследуя кажущуюся важной только для него цель. Или наоборот, будет помогать и всячески способствовать твоему делу. Может показаться, что он также очень заинтересован в этом. Но когда появится что-то важнее в его личном, необоснованном никакими законами понимании, он бросит все, включая тебя. В целом, кроме этого, я лишь хотел донести до тебя, обозначить два важных момента, Александр. Первое и главное. Для этого человека нет никого и ничего важнее собственной дочери, включая его самого, если ты понимаешь, что я имею в виду. И второе. Тиберий крайне умен. Это важно. Поступать по глупости и в отчаянии он никогда не станет. Что бы ни сделал этот человек, Это обдумано десятки раз и рассмотрены все варианты. Не стоит принимать его решение за сиюминутные капризы, которые можно переиграть. Хотя другое дело, если рассматривать мотивацию, причину таких действий. Но тут, как говорится, смотри пункт первый. Док, твои советы не выглядят как то, чем можно четко оперировать. Так верить ему или нет? Несмотря на сказанное, командор не выглядел возмущенным. Ему было интересно. Ну, ты же понимаешь, волков боятся... В целом, бояться не стоит. По крайней мере, целенаправленно вредить он точно не станет. Уйти в любую минуту может, это да. По сути, он и не кровожаден даже, просто ученый до мозга костей, со своими тараканами. Хотя я сам точно не уверен, пусть и знал его какое-то время. Но помни одно, Александр, пусть его брат создал культ, а Тиберий вроде как причастен только косвенно, но он его брат. Такая же кровь, такая же плоть, такой же... Себастьян встал, постукивая себя указательным пальцем по голове. А что там с маяком, кстати? Рабочую копию сигнала ты мне дал, спасибо. Но некрасиво получилось. С таким подарком и в гости к нам. Опять же, командор говорил это совершенно без агрессии. Впрочем, случившимся не был возмущен даже Себастьян. Он только отмахнулся. Он действительно не знал. Такой умный и прощелкал. Может, ты его переоцениваешь? Александр, порою понимание того, что ты достаточно умен, это как в спорте. В один момент можно позабыть, что есть те, кто умнее и сильнее тебя. Такие находятся всегда. Это правило жизни. Его импланты, не без стороннего участия, передавали не только рабочую оперативную информацию, с помощью которой они могли взаимодействовать друг с другом более эффективно, объединяясь в сеть. Они раз в сутки накапливали излишек энергии на один особый сигнал. Кто-то оказался большим молодцом, настолько оптимизировав этот мизер энергии, что сигнал мог достигнуть получателя. Простой, как брошенный камень, но главное, что работал. Это словно на ходу попасть иглой в ушко другой иглы. Вероятность есть, но шанс мизерный, микроскопический даже. Вот и нашлись те или тот. «Та!» – пожал плечами док. «Кто смог? А наш дорогой Тиберий считал, что в его окружении таких людей нет. Таков итог». «Значит, других сюрпризов можно не ждать? Если не учитывать тараканов в голове самого Тиберия, о чем я тебе говорил ранее, то да, все безопасно. Технически». Я перепроверил. Ладно, пойду я потихоньку. Все чаще стал посматривать на свой наладонник с отчетами непоседливый ученый. Ну, хоть последний вопрос задать дашь? Улыбнулся, глядя на поведение Себастьяна, командор. Пришли отчеты по корабельным клеткам альвов. А? «Да, хорошо, задавай». «Кротовые норы. Слышал о них? Недавно было интересное предложение от нашего общего друга. Предлагает в качестве части откупных за нашу помощь ему и дочери». Но командор даже не успел закончить, потому как док его тут же перебил, ответив очень быстро. «Абсолютно стоящая вещь. Если проект получится осуществить, перспективы для расширения базы становятся просто заоблачными. Даже отрицательный результат будет стоить того, чтобы попытаться». Себастьян был так эмоционально возбужден этой темой, что даже забыл про свой наладонник. «Ого, какой напор! Но признайся, тебе же просто очень хочется поэкспериментировать и узнать ответ». «Безусловно. Ты же знаешь, Александр, эксперименты над тобой у меня всегда на первом месте в моем списке хороших дел», – улыбнулся ученый. «Я побежал. Спасибо за кофе». Док взял полную чашку с напитком и понес с собой. Александр лишь успел удивленно спросить. «Ты серьезно? Серьезно? Не шутил про химанализ?» «Нисколечко. Особенно, если ты собираешься пить это на постоянной основе», – помахал ему на прощание входивший в лифт ученый. «Здравствуйте! Я искал командора Александра. Не подскажете, где можно его найти?» Леране и Керо прекратили свой разговор и повернулись. Рядом с ними стоял недавно появившийся на станции ученый и не без любопытства рассматривал обоих. «Вы же альвы, да?» Уже забыл, ради чего он к ним обратился, и почти впритык стал рассматривать Керо этот тип. «Не подскажете, что с вами случилось? Налицо мутационные изменения. Выглядит очень любопытно». Сам старый Альф отнесся к этому спичу спокойно. Сказывались опыт и возраст. А вот Леране не была столь сдержанна. Внутри ее зрачков на миг блеснули алые огоньки, и она также нагло начала рассматривать Тиберия. «Ты же был в культе, да?» – спокойно произнесла она. «Но ты выглядишь не так». «Извините, я не совсем понимаю, какие именно визуальные отличия вы имеете в виду», по-прежнему серьезно рассматривая ее и Керо, проговорил Тиберий. «Ну, как для культиста ты выглядишь странно. Слишком живым». Как раз в этот момент девушка решила поправить один из своих мечей, что, несмотря на спокойную обстановку, носила с собой всегда. Но реакция ученого оказалась не такой, как ожидалось. Даже больше. Она была слишком неожиданной, даже для той, что можно было назвать маловероятной. Мужчина просто продолжил стоять на месте, совершенно не реагируя на завуалированное оскорбление. Он неожиданно начал тихо разговаривать сам с собой. Агрессия, провокационные высказывания, негативное отношение, отсутствие личного знакомства. «Вы пострадали из-за действий культа, не так ли?» Интонация, словно вопрос, был задан о погоде или времени. Леране молчала, медленно поглаживая рукоять своего меча и сверля взглядом человека. Ответил Керо. «Кажется, старый Альф видел ситуацию куда шире в силу своего опыта». «Видите ли, в чем дело? Уважаемая Леране!» Капитан немного склонил голову в ее сторону, упоминая имя девушки. «После встречи с вашими экспериментальными орудиями чуть не умерла потеряла сослуживцев и кардинально изменила свою жизнь. И все потому, что существует такая организация, как «Новая нация». Керо упомянул настоящее, менее популярное название культа. Странно, но ученый прекратил свои суетливые действия. Он выпрямился и посмотрел прямо в глаза девушке. «Я не искал вашей крови. Многие в новой нации искали другого, искали возможности начать все сначала, изменить себя и помочь это сделать окружающим их людям. Мне кажется, дети, лишившиеся отцов и матерей во время бойни, что учинил культ на фронтире, и уничтожение флота мирной посольской миссии, не сильно согласятся, что просили вас так спасать их семьи». Девушка процедила это сквозь зубы. «Не все могут противостоять командам верхушки культа. Просто на физическом уровне не могут». Человек оставался спокоен. Он пытался объяснить. «А разве в командовании были не вы?» – удивился Керо. «Мой голос решал меньше, чем некоторые голоса из среднего круга командования. У новой нации есть только один правитель. И это мой брат Кай. Он немало сил вложил в то, чтобы занятое им положение было нерушимым. Даже для меня. Особенно для меня». Их разговор прервали. Двери, ведущие в помещение, рядом с которым они стояли, открылись. Оттуда вышло несколько альвов в доспехах клана Орд, несущих огромные стальные контейнеры, а за ними выплыла массивная магнитная платформа, нагруженная минералами и управляемая одним из членов экипажа Керо. Тот остановился, когда они с Керо поравнялись. «Ты был прав. Почти пустой склад, но остальное – редкие металлы и минералы. Сейчас все перенесем в основной действующий склад. Он может занять помещение с удобством. Мы все подготовили». Сказанное альвом «он» звучало с некоторым почтением и даже восхищением. Когда альвы, переносившие груз, немного удалились, Керо снова обратился к Тиберию. «Поищите его в диспетчерской, и я думаю, вам стоит сделать это как можно быстрее». «Почему?» – по-прежнему не снижал количество вопросов тот. «Впрочем, уже поздно. Советую вам не делать резких движений, пока вы тут еще новичок». «Это угроза?» «Это техника безопасности». Менторским голосом проговорил Керо под звуки ударов. Хотя нет, не ударов, шагов. Тяжелых, пудовых шагов огромного создания. И звуки усиливались по мере приближения этого существа к двери отсека. Лиране хищно улыбнулась. Шаги затихли. Загорелся зеленым ключ от дверей отсека. Как только они открылись, на невероятной скорости, почти что черной кометой, в помещение влетел большой зверь, похожий на переростка имперской гончей. Он остановился у ног Лиране, а та потрепала его по холке. «Что, Шарик, нагулялся со своим другом? А? Понравилось?» Продолжала гладить этого зверя девушка. Пока этот пес резвился, в открывшиеся двери вошел еще один альф подчиненный Керо, и крикнул тому. «Ты был прав! Охота имела благоприятный эффект! Лапы выпрямились! А почему переезжаем?» «Командор пока занял тот отсек. Говорит, там восстанавливается кто-то. Нельзя беспокоить. Вроде бы из альвийских систем привезли раненого. Но ничего, освободившийся даже лучше», — ответил ему старый альф и добавил. «У нас все готово! Я зову!» После этих слов его собеседник отошел подальше к стене, прижавшись к ней. А Керо извлек небольшой кристалл кварца черного цвета. «Прошу, возьмите в знак нашего уважения». Он поднял этот кристалл на своей ладони, держа ее над головой. Тяжелые шаги снова стали слышны, и раздались они уже у самого входа. Огромная голова, покрытая антрацитовой броней, с пастью, усыпанной кинжальными зубами. Рога, что своей остротой и летальностью не уступали зубам, царапавшие пол отсека когти, и взгляд, что прожигал саму душу внутри тебя. Огромный дракон вальяжно входил внутрь помещения. Когда дракон подошел вплотную к Керо, то аккуратно взял преподнесенный ему кристалл и тут же сожрал. «Удивительно!» – проговорил Тиберий. Зверь тут же повернул голову в его сторону. Было хорошо видно, как он втягивает воздух, пытаясь учуять новый запах. И он его узнал. Глаза дракона вспыхнули алым огнем. Голова прижалась к земле, и раздался тихий рык. Дракон был готов атаковать в любую секунду. «Как вы не разбирались в том, кто поступает верно, а кто убийца, предающий невинных смерти? Так и смерть может ответить равноценно. Слепо и без разбору!» — неожиданно кровожадно проговорила Лиране. «Стой! Иди к Керо!» — раздался холодный голос у входа в отсек. Дракон тут же успокоился. Вальяжно зашагал вместе с альвом. Тем более тот достал очередной вкусный кристалл. В отсек вошел недовольный некромант. «Мне казалось, вы искали меня, а не приключений на свою голову, уважаемый Тиберий. Или вы передумали, и у вас нет требующих немедленного решения дел? Дочь подождет?» Но ученый ответил неожиданно, причем, кажется, даже для себя. «Я верю, что моя дочь сможет подождать еще немного. Стазис надежно хранит ее покой». Неожиданно, но все же спокойно ответил Тиберий. «Я только сейчас понял. Осознал одну вещь. Как там говорил Себастьян? Тиберий просчитывает все варианты, несмотря на ветренность его решений. Кажется, так было и сейчас. Каждое его слово давалось тяжело. Было видно, что голова, мысли ученого заняты совершенно иным. «Я понял, что, вернув ее...» — Тиберий схватился за голову. «Так и есть. Вернув ее в мир, я могу не застать того мира, что будет комфортен и безопасен для нее. Так быть не должно. Нет, нужно поступать иначе. Решение проблемы не стоит в одной плоскости. Нужны параллельные действия. Нужно решить проблему пастырей. Леране вопросительно посмотрела на Александра. Тот словил ее взгляд, показал на себя указательным пальцем и сделал большие глаза, а потом отрицательно покачал головой. Но некроманту надоела эта пантомима, и он прямо произнес: «Вы что ему наговорили?» «Да ничего такого! Мы перекинулись лишь парой слов!» Теперь уже была очередь девушки качать головой. Они снова посмотрели на Тиберия. Тот по-прежнему разговаривал сам с собой. «База адаптанта имеет хороший потенциал. Они не посмеют туда сунуться. Но цепи пастырей остаются проблемой. Они требуют дополнительного изучения. Нужно убрать цепи. Мы сможем разделить. Отсеять зерна от плевел. Мы...» К этому моменту вернулся Керо и некоторое время проследил за пантомимой ученого. «Это точно была пара слов?» Теперь командор спросил уже его, чем вызвал возмущенный взгляд Леране. Но Александр сразу исправился. «Извини, Леране, но только второй мог заметить то, что пропустил первый». Да, взгляд девушки немного смягчился. Это было хорошее объяснение и, главное, вовремя. «Я думаю, дело не в количестве слов, а в том, насколько правильные слова были сказаны в нужный момент. По-моему, это был именно такой момент». Пока они разговаривали, наконец-то в себя пришел и Тиберий. «Командор, наши договоренности! То есть они в силе, безусловно, но я бы хотел их скорректировать, дополнить, внести разъяснения и предложения. Нам нужно срочно обсудить создание кротовых нор». «Ну, давайте обсудим», – просто пожал плечами некромант, по-прежнему стоя в проходе отсека. «А? Здесь? При всех?» «Ну, хорошо, тогда...» «Постойте. Знаете, вы правы. Вот теперь с удивлением на командора посмотрели уже бывшие альвы. Это не при всех. При всех будет в диспетчерской. Леране, организуешь совет. Кажется, наш гость все же определился с тем, чем он может нас всех заинтересовать». «Будет исполнено, командор». В таких вопросах девушка постоянно вспоминала свою военную дрессуру. Яркая звезда, раскаленные планеты, огромные газовые гиганты, что переливаются жемчужными боками, нежась под светом этой агрессивной звезды. Это далекий фронтир. Встретить тут попутчика так же сложно, как и врага. Но, кажется, кому-то это все же удалось. Флот из не менее десятка кораблей пылал. По оставшимся на бронепластинах кровавым разводам в виде рисунка можно было понять одно – кровавые рейдеры. И все они, как один, были перемолоты, превращены в сплошную мешанину из стали и горелой плоти. Этот бой был ими проигран. Лазерные лучи снова вспыхнули рядом с этой свежей могилой. Спасательные капсулы, замерзшие в невесомости, одна за другой превратились в разрушенные, раскаленные гробы. Флот, как минимум вдвое больший, чем уничтоженный, вальяжно уходил дальше. Один за другим открывались варп-врата, поглощая корабли культа.